учился различать движение как таковое и движение, направленное на достижение определенной цели. Там, где другие нетерпеливые видели деревню, я видел ее жителей. Там, где другие видели жителей, я видел отдельных людей. В тех случаях, когда другие, скользнув по незнакомцу взглядом, кивали и торопились дальше, я рассматривал его вблизи и запоминал увиденное так подробно, что потом мог нарисовать этого человека. Причем сходство оказывалось таким, что даже столь способный художник, как Чималье, восклицал: «Надо же, крот! Ты уловил самую суть этого человека, самое главное в его облике!» Я начал замечать то, что ускользает от внимания большинства людей, каким бы острым зрением они ни обладали. «Вот вы, писцы моего господина, замечали, что маис растет быстрее ночью, чем днем? Замечали ли вы, что каждый початок маиса имеет четное количество рядов зерен? Ну, не каждый, но почти каждый. Початок с нечетным количеством рядов встречается даже реже, чем листок клевера с четырьмя лепестками. А замечали ли вы, что нет двух пальцев? Это относится не к одним только пальцам почтенных писцов, но, насколько я могу судить, к пальцам всех людей на свете, которые имели бы на подушечках одинаковый узор тончайших линий и завитков. Не верите? А вы посмотрите на свои и сравните их. Попробуйте. Я подожду. О да, я, конечно, понимал. В способности примечать такого рода детали не было какой-нибудь выгоды или пользы. Это получалось у меня само собой, служило своего рода упражнением, не преследовавшим какой-либо практической цели. Однако так было лишь поначалу. В конечном счете, развившаяся вследствие недуга наблюдательность в сочетании со способностью точно изображать увиденное пробудили во мне интерес к нашему письму, которое основывается на рисунках. На Шалтокане, к сожалению, не было школы, в которой изучался бы столь сложный предмет. Однако я рыскал по всему острову в поисках любых письменных текстов, и когда мне попадался хотя бы обрывок письма, тщательно изучал его, изо всех сил стараясь постигнуть смысл и значение изображенного. Думаю, в нашей системе изображения цифр разобраться нетрудно. Раковина обозначает ноль. Точки или пальцы — единицы, флаги — двадцатки, а маленькие деревья — сотни. Но я до сих пор помню, какое радостное волнение охватило меня, когда мне впервые удалось разгадать зашифрованное в картинке слово. Мой отец, вызванный по делу к правителю, взял меня с собой. И пока они вели беседу в какой-то уединенной комнате, я сидел в приемной. Мне позволили посмотреть поименный список жителей нашей провинции. Найдя в нем первым делом себя, семь точек, цветок, серое облако, я принялся с интересом листать список дальше. Некоторые имена, как и мое собственное, угадывались легко, просто потому что я их знал. Так, найдя недалеко от своей странички, страничку Чималье, я, конечно, мигом узнал его три пальца. Голову с утиным клювом, символизирующую ветер, и два переплетенных усика, представляющих дым, поднимающийся от оперенного по краям диска. «Е-е-е, катль, по куфа Чималье», или «Третий ветер, дымящийся щит». Часто повторяющиеся рисунки было легко скопировать, ведь в конце концов детское имя у нас человек получал по дню рождения, а их в месяц было всего 20. Так что поразило меня вовсе не вполне очевидное прочтение составляющих элементов имени Чималье и моего собственного, а нечто иное. На одной из страниц ближе к концу списка, а следовательно, заполненной недавно, я обнаружил 6 точек. Изображение, напоминающее стоящего на голове головастика, утиный клюв и цветок с 3 лепестками. обнаружил и внезапно...